Но таких людей, которые действуют на страницах романа, право же, не жалко было бы заменить машинами хоть сейчас. Кстати, от этого мало что изменилось бы, потому что герои Вонегута в большинстве своем по существу самые низкопробные роботы, человекообразные существа, запрограммированные на очень ограниченный круг стереотипных мыслей, эмоций, действий, чудовищной, человекооболванивающей машиной современной западной цивилизации. Доктор Пол Протеус по-своему честный, искренний, скромный и в чем-то мужественный человек. Но в каком жалком положении оказывается он, то и дело, перед читателями романа. Как вырвавшийся из-под опеки родителей гимназист, он делает одну глупость за другой, мечется в поисках выхода и даже приблизительно не представляет себе очевидных последствий каждого своего шага. Его личная катастрофа — это не только и не столько от его человеческих качеств, сколько от системы воспитания, которая в зародыше глушит и ум, и чувства. Вспомните сцены периодической обработки элиты на лужке. Вспомните, как описываются студенческие годы героев романа. Можно ли ожидать от всего этого иного результата? Прибегая к аллегории, можно сказать, что Пол олицетворяет собой смятение человека перед лицом бесчеловечного социального строя, тогда как Финерти — деморализацию человека в условиях такого строя. Это как бы два последовательных этапа. Третий этап — конечный, Шеффорд. Процесс обесчеловечения доведен до конца. На место человека становится законченный подонок. Пол и Финерти всем существом своим восстают против уготованного им превращения в Шеффордов. Восстают именно в силу своих индивидуальных человеческих качеств. Но какова может и должна быть альтернатива карьере Шеффорда, им неведомо. О социальном идеале представление у них самое смутное. О возможностях реального изменения существующего строя тоже. Что могут они противопоставить обществу Кронеров, Дорингеров, Шеффордов? Идиллические утопии Торо и Эмерсона под лозунгом «Назад в лоно природы», трагическая попытка Пола обосноваться на доброй старой ферме наглядно показала абсолютную несостоятельность такого пути. Вернуться к доброму старому миру, то есть к буржуазному строю 19-го, первой половины 20 века, собственно, к этому и призывает манифест, составленный от имени Пола руководителями восстания. «Я предлагаю вернуть рабочих, мужчин и женщин, — говорится в манифесте, — к их роли надсмотрщиков над машинами, а контроль машин над людьми должен быть запрещен. Далее я предлагаю, чтобы самым тщательным образом изучалось то влияние, которое изменения в технологии или организации труда могут оказать на жизненный уклад машин». Допустим, это принято. И что же? Восстанавливается капитализм 19 века или современный капитализм? Но, во-первых, это означает восстановление отнюдь не идиллического состояния человечества, а, напротив, всего того, что связано, как мы знаем, с капитализмом этих периодов его развития. Во-вторых, капитализм, как и всякий общественный строй, имеет тенденцию к дальнейшему развитию. Куда пойдет? Во что превратится мир, за который пытаются восстать Пол и Финерти? Это зависит от того, кто будет надсмотрщиком за надсмотрщиками над машинами, в чьих интересах будет вестись изучение изменений в технологии и организации труда. Словом, у кого будет в руках политическая власть и в интересах каких классов эта власть будет использована. История знает немало попыток использовать государственную власть в интересах умирающего общественного строя. Они иногда тормозили прогресс, но никогда не останавливали его. А то, что общественный строй в «Утопии 14» — умирающий строй, показано автором с большой силой убедительности. Перед читателем проходит длинная вереница обитателей тонущего мира. Вот Кронер, безнадежно пытающийся сохранить чистоту природы технократов, любой ценой удержать на плаву прогнивший социальный корабль.